Так кто же виноват? Интервью с судмедэкспертом Петром Аркадьевичем Разумным. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Часто горюющие начинают обвинять в себя смерти родного человека. Якобы это они не досмотрели, вовремя не предупредили, не уберегли, были недостаточно внимательны. Откуда берутся такие мысли и чувства? Практика судебного эксперта, врача, занимающегося изучением причин смерти человека, позволяет мне говорить о неправильности таких умозаключений. Людям свойственно все детерминировать, искать точные причины, которые привели к определенному следствию. Или наоборот, если какое-то событие произошло, считать, что они видят и знают источник случившегося. Если говорить о причине смерти, то предугадать развитие событий в относительно большом временном промежутке нам практически невозможно. Узнать, когда наступит смерть, даже имея большой объем входящих данных о здоровье человека, наследственности и других факторах, тоже. Попытки вычислить дату кончины подобны желанию просчитать на сутки вперед точный путь муравья по муравейнику. Жизнь человеческая настолько объемный процесс, что предсказать его развитие нельзя ни при каких обстоятельствах. Строить определенные предположения мы можем, но точно предсказать нет, даже если обстоятельства кажутся нам очевидными. Вопрос. Не могли бы вы подтвердить это примерами из вашей практики? Самыми яркими являются огнестрельные ранения головы, после которых люди не просто выживают, а фактически опять становятся здоровыми. К примеру, я работал с беслановскими детьми с осколочными ранениями головы, которые уже через пару месяцев лечения ничем не отличались от своих обычных сверстников. Как ни удивительно, но при огнестрельном ранении в голову выживают многие пострадавшие. Казалось бы, вопрос жизни и смерти в случае такой тяжелейшей травмы предрешен. Но статистика НИИ нейрохирургии имени Бурденко говорит об обратном. В то время как простая и нетяжелая болезнь может привести к совсем неожиданному результату и даже стать причиной смерти. Странно, но упавшие с высоты 16-этажного дома могут отделаться царапинами, а неудачно подскользнувшиеся на дороге умирают. Бывают и противоположные случаи. Человека усиленно спасают от какого-нибудь заболевания, реанимируют, а в итоге он умирает от совсем другого недуга. Как это объяснить? Вроде бы тоже очевидно, но вступает в дело некий аспект, который ломает эту причинно-следственную связь, и человек погибает. Нередко попавших в ДТП людей врачи вытаскивают прямо-таки с того света, а перед выпиской они вдруг умирают, например, от аневризмы аорты, которая никак не связана с травмой. А смертельно больной продолжает жить. Уже наследники наследство его поделили, а он их переживает. И таких случаев достаточно, чтобы перестать считать мир жестко детерминированным. Вопрос. Но ведь бывает, что человек умирает вообще без причины. Да, и такое случается. Например, молодой здоровый парень ложится вечером спать, а утром его находят мертвым. Делается тщательнейшее профессиональное вскрытие, чтобы найти причину смерти. А ее нет. Все в норме. И от чего он умер, непонятно. И никто не может сказать, почему именно с этим человеком произошло несчастье. И в чем была его причина. Во всяком случае, решения этого вопроса нет в медицинской плоскости. Оно есть в другой плоскости. Но об этом лучше расскажут священники. Конечно, чаще всего мы можем достаточно точно сказать, от чего произошла смерть. Но сказать, почему так совпали обстоятельства, которые в нашем понимании могут казаться случайными, мы не в силах. Почему именно этот конкретный человек заболел? Почему так отреагировал на лечение? Почему именно тогда попал под машину, которой управлял именно тот пьяный водитель? Почему? Почему? Почему? Можно долго говорить об этих «почему», находить ответы, рок, судьба, фату, Божья воля, кому как нравится. Но этот ответ не предоставлен ни наукой в общем, ни медициной в частности. А уж тем более невозможно ответить на все эти многочисленные «почему» конкретному человеку, в его отдельной ситуации. Но мы все равно хотим знать ответ, понять, вывести связи между событиями. Просто нас не устраивает объяснение, что это случай или Божья воля. Мы ищем закономерности там, где их найти в нашем трехмерном мире нельзя. Часто это приводит к тяжелейшему чувству вины. Мы уверены, что если есть плохой для нас результат, то кто-то должен за это понести наказание. Мы привыкли так думать. Обычно крайним мы назначаем кого-нибудь, а чаще себя. Хотя нам не дано проанализировать свою реальную роль в том, что произошло. Вопрос. А это как? Например, сын винит себя в смерти матери за то, что он не успел положить ее в больницу. Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. А если бы его мама умерла в больнице? Тогда бы он винил себя за то, что он не оставил ее дома и не спас ее, будучи рядом. Вопрос. Почему желание во что бы то ни стало вывести причинно-следственную связь между трагедией и собственными поступками не оставляет людей, переносящих боль утраты? Понимаете, люди как бы откручивают назад цепь событий с момента смерти близкого. Подыскивают варианты возможного развития жизни в случае изменения какого-то звена в этой цепи. При этом они не учитывают, что делать это от обратного, зная и причины, и конечный результат, неправильно. Нельзя сказать, что задача решена, если у тебя есть правильный ответ. А все неизвестные в уравнении ты под него подогнал. И винить себя в том, что раньше это уравнение не решалось, глупо. Ведь ты же тогда не знал ответа, поэтому и не мог получить правильный результат. Вопрос. Получается, что попытка предсказать судьбу подобна решению уравнения со многими миллионами неизвестных? Совершенно верно. Для человека не имеет никакого смысла переживать чувство вины за то, что он не справился с решением такого уравнения, не имеющего решения в принципе. И в том, что мы заранее не можем точно рассчитать финал, есть высокий замысел. Несмотря на любые исследования причин смерти, на тысячи книг, написанных на эту тему, не лишать нас интереса к жизни предопределенным и заранее известным ее окончанием. Ведь ожидание смерти намного хуже, чем сама смерть. Человеческой природе потому и не свойственно знать будущее, что, веря в вечную жизнь души, мы должны планировать свой земной путь, постигать его, растить детей. Зная момент смерти тела, мы не стремились бы ни к каким дальнейшим целям. Мы просто не ставили бы их перед собой, и жизнь тогда бы остановилась. В ожидании своего часа люди изжили бы себя как биологический вид. Вопрос. Нередко чувство вины приобретает хроническую форму, и человек начинает вспоминать все, что, по его мнению, он сделал и сказал не так. Как быть в этом случае? Хочу еще раз сказать, что причину смерти никогда не следует подгонять под результат, так как итог – это объективная реальность, в то время как причинами в основном считают домыслы. Бесспорной является смерть, произошедшая от ножевого ранения, а от ранения словом. И стоит ли действительно вспоминать все сказанные слова, которые намеренно подгоняются под собственное чувство ложной вины? Любое слово можно при желании привязать к следствию. И действительно, человеку часто кажется, что эта связь есть. Его разуверяют в этом, но чувство вины не отпускает. Он хочет себя наказать. Такое поведение подобно нереальной сцене в зале суда, на котором человек, оправданный и признанный невиновным в совершении преступления, настаивает на том, чтобы быть отправленным в колонию строгого режима. Мы все говорим друг другу плохие слова, делаем нехорошие поступки, допускаем ошибки, потому что мы слабые люди. Умные пытаются их исправлять и понимают, что они не боги. А некоторые так и остаются при своем мнении, что могут на все влиять. Именно эти люди потом испытывают чувство вины, не понимая, что это просто обратная сторона их саморазрушительного эгоцентризма. Очень часто виновниками трагических событий, приведших к смерти, горюющие назначают врачи, которые не все возможное сделали, родственников, которые не доглядели, и даже сами события. Например, молодой человек поругался с девушкой и ушел из дома. Или по ее просьбе парень пошел вечером за хлебом в магазин, а на улице его сбила машина. Или убили грабители. Девушка начинает винить себя в том, что из-за их ссоры или из-за ее просьбы он погиб. Хотя между этими событиями нет причинной связи. Вопрос. Но все же нельзя утверждать, что все происходит случайно и причинно-следственные связи отсутствуют совсем. Как же тогда правильно решить проблему чувства вины? Надо понимать, что человеческий организм устроен намного сложнее и совершеннее, чем самый современный компьютер. Хотя бы потому, что его устройство понятно человеку, поскольку он же его и создал. А вот организм, тело – нет. Люди познают себя на протяжении тысяч лет, но ответы на многие вопросы так и остаются неопределенными. Возможно, именно поэтому христиане говорят о том, что все в руках Божьих. Если Он создал все и всех, то только Он и имеет влияние на ситуацию. Известно, что все сильные мира сего – Александр Македонский, Наполеон, и этот список можно продолжать бесконечно – не смогли избежать смерти, даже имея лучших медиков, лекарства и технологии в своем распоряжении. И в большинстве случаев смерть к человеку приходит самым неожиданным образом. Поэтому важно понять, что не может один человек нести полную ответственность за жизнь другого. и, соответственно, далеко не всегда работают причинно-следственные связи. И не всегда нужно связывать между собой произошедшие события, предшествующие смерти человека. Я не хочу сказать, что все происходит случайно и никакое следствие не имеет причины. Просто многие из нас убеждены, что представляют собой нечто значительное, способное управлять случайностями, гармонией, природой вещей. Отсюда и наше чувство вины, и наши попытки взять на себя слишком много ответственности за то, что произошло. Не желая критически осмысливать свою роль в жизненных процессах, мы предаемся негативным, саморазрушительным чувствам. Вместо того, чтобы, сделав выводы и поняв свои ошибки, пойти по дороге жизни, не застревая в прошлом и внимательно глядя под ноги в будущем.